Глава третья. Императорский дворец. Город Петербург. «И что, это ничему не противоречит?» — осведомилась императрица, глядя на все еще начальника имперской канцелярии князя Румянцева. «Ну, мы можем сослаться на то, что истек срок давности, и под это нужно написать другой закон», — осторожно начал Румянцев, но императрица его перебила. «Да нет, Михаил Федорович, вы меня неправильно поняли. Не нужно ничего отменять. Я к тому, что такой законопроект был, и он реально работает?» «Получается, что так», — подтвердил канцлер. «Но почему-то за более чем 2 столетия таких прецедентов не было. А да что должно случиться, чтобы граф попросился в вассалы к барону?» — презрительно хмыкнул Румянцев. «Например, может случиться Галактионов», — устало потерла переносицу императрица. Последние дни были тяжелыми. Мало того, этот мятеж на Востоке, так отовсюду шли сообщения о том, что и в Европе готовится что-то очень неприятное для империи. Правда, порадовало, что старый Морозов наконец-то согласился занять пост министра обороны. И сейчас, по его старой привычке, в министерстве происходят чистки. Половина служащих убежала на больничный, часть попыталась сбежать за границу, но не тут-то было. Первым же своим распоряжением Морозов, имеющий, в отличие от прошлого руководителя министерства, хорошее отношение с Балконским, прислал список сотрудников министерства, за которыми следовало присмотреть. Так что растратчики, коррупционеры и прочая шваль при попытке бегства сейчас пополняли крепость-тюрьму на Ореховском острове, причем далеко не в VIP-камерах, а, как положено, саботажникам, по несколько голов в маленьких камерах. Это все было хорошо, но первые сводки, шедшие из министерства, которое прямо сейчас находилось в режиме реорганизации, нифига не радовали. Имперская военная машина, со стороны такая грозная и громадная, на самом деле представляла собой всего лишь несколько высокофункциональных и боеспособных подразделений, с помощью которых все эти годы затыкались небольшие конфликты. Вот только вероятный бой на 2 фронта этими затычками точно не заткнешь. Все, что могла сделать Елизавета, это дать Ивану Морозову карт-бланш на любые действия. И он начал действовать. Империя уже начала содрогаться. Первыми завыли аристократы, чьи очереди на получение новой техники и вооружений, большую часть которых они потом, пользуясь уловками законодательства, с выгодой для себя перепродавали за рубеж, отодвинулись далеко вниз. На первые места вышли заказы имперской армии. Вторым указом поднялось денежное довольство рядовых и офицеров армии, заставив задуматься многих тех же бывших военных, которые ушли за длинным рублем в родовые гвардии, о том, чтобы вернуться. Бюджет империи трещал по швам, но Елизавета здраво рассудила, что пусть лучше трещит бюджет, чем сама страна. При всех этих заботах она не могла не следить за Галактионовым. Точнее, нет, не так. Его фамилия, как черт из табакерки, выскакивала с завидной регулярностью в ее отчетах. Если императрица думала, что он уже не в силах ее удивить, то с каждым разом она ошибалась. Граф дал вассальную клятву барону. С ума было сойти. Елизавета прекрасно знала историю и законы империи. В принципе, Галактионов заслужил титул виконта уже давно, а, возможно, и графа. Вот только все это он заслужил, если бы выполнял свои, надо уже признать, действительно подвиги по благословению империи, а не по собственной инициативе. Сейчас же это все выглядело как закидоны борзого, но очень удачливого барона. Да и что-то подсказывало Елизавете, что титул для Галактионова совсем не имеет решающей роли. «Дворянское собрание подпишет?» «А как вы думаете?» — нервно перекосила Румянцева. «Андросов, Долгоруков, Морозов поспособствовали этому. Да, закон будет соблюден». «Вот и хорошо». Она взглянула на свой телефон, который был в беззвучном режиме, но он сейчас моргал, показывая, что идет входящий вызов. Императрица подняла телефон и поднесла трубку к уху. «Спасибо, что живой», — сказала она суровым голосом, но, тем не менее, не выдержала и тепло улыбнулась. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Звоню лично засвидетельствовать, что начало наступления на мятежное образование прошло успешно. Я планирую оказывать всяческую поддержку имперскому корпусу», — раздался из трубки мужской баритон. «Спасибо, Максимилиан Венедиктович», — улыбнулась она. «Но, возможно, вам надо немного отдохнуть». «У Пашки язык за зубами не держится. Что он наплёл уже?» «Генерал-майор Морозов», — подчеркнула она словами, «доложил своему отцу, не хотел сказать министру обороны, о том, что герцог Доброхотов находится в чрезвычайном энергетическом истощении и зачем-то пытается это скрыть». «А Паша хорош», — рассмеялся в трубку Доброхотов. «Думал, что он не заметит». «То есть ты не отрицаешь, что выжат как лимон?» — уточнила императрица. «Как лимон? Сестричка, раз пошла такая пьянка, то я могу сказать, что меня не то, что выжили как лимон. Меня прокрутили через мясорубку. Китайцы пошли ва-банк. И, судя по останкам трупов и снаряжению, что раскопали мои ребята, они не стали размениваться и послали сыновей дракона». «Императорскую гвардию? Реально?» — нахмурилась Елизавета. «А почему мне об этом не доложили?» «Да потому что Павел на лихом коне проскакал мимо, как ветер. А мы только закончили разбирать обломки дирижаблей. Ну ничего, моего тоже уведомили, так что, думаю, он будет готов. Именно поэтому я и хочу отправиться на подмогу. Я-то с этими ублюдками сталкивался и знаю, что они могут. Его батюшка тоже сталкивался, а вот пацан нет». «Пацану 39 лет, и он генерал-майор, командующий одной из самых эффективных бригад в империи», — недовольно сказала императрица. «Да-да, я знаю. Но лучше бы это его батя не в чинующее кресло посадила, а отправила на фронт». Императрица нахмурилась и сказала в трубку. «Секундочку». И повелительно махнула рукой, заставив скривившегося Румянцева, который с удовольствием грел уши, с недовольной миной удалиться. «Макс, походу, Европа на нас пойдет. И поведет ее Годдард». «Ага», — веселье пропало из голоса Доброхотова. «Но тогда Морозов пусть будет поближе к той границе. Подозреваю, старому вояке не терпится поставить точку в споре, кто из них двоих величайший полководец современности». «Я бы предпочла этого никогда не узнать», — задумчиво ответила императрица. «Но человек предполагает, Господь располагает. Не унывай, сестричка, все порешаем. В конце концов, быстро решим на востоке, и я метнусь тебе на подмогу». «Не торопись», — сказала императрица. «Ну, конечно, дела нужно доделывать. И вообще, я не слышу хвалебных речей, благодарности, поздравлений. Скажи-ка мне, сестричка, кто теперь главный отморозок Востока?» Елизавета Петровна истерически рассмеялась. «Ты будешь смеяться, Макс, но по-прежнему Галактионов». «Что значит Галактионов?» — опешил Доброхотов. «Это он, что ли, практически в одиночку уничтожил 5 китайских дирижаблей с кучей элитников внутри?» «Нет, он сделал кое-что другое». Она начала нервно хихикать. «Прости, кажется, нервишки мне шалят». Она снова захихикала. «Сестричка, с тобой все в порядке?» «Да-да, все в порядке». Учитывая, что ее сейчас никто не видит, Елизавета похлопала себя по щекам несколько раз, чтобы успокоиться. «Галактионов только что захватил в одиночку гордость». «Вот же сукин сын!» — раздалось в трубке. Елизавета не смогла сразу понять, чего в этом голосе было больше — разочарование или восхищение. «Я, конечно, пошутила в разговоре с волком, сказав, что у меня ёкает от предстоящих событий, которые непременно здесь развернутся. Но это была ни хрена не шутка. И дураку было понятно, что единственный прямой магистральный путь на земле Меньшикова сразу у границы новообразованной МММ шел именно здесь. Да, войска еще могли поступать вдоль берега через Владивосток, ну и, соответственно, по морю. Но именно здесь был самый короткий путь, чтобы сразу попасть на новую границу империи МММ и попытаться разбить наступление. Не скрою, в том числе, это было причиной моего дерзкого налета. Я слышал, что Долгоруков выстраивает линию обороны. Но если его продавят, то китайцы выйдут на Иркутск. Это еще монголы затаились, так как у них поперек горла встала верность, и нехило так проредили ряды их безуспешной попытки штурма. Но расслабляться времени точно не было. Первое, что я сделал, это отправил группу своих гвардейцев к бронепоезду, в очередной раз возблагодарив кодекс за то, что мне достался волк. А вот волка за то, что он подобрал таких грамотных спецов. Кажется, мои гвардейцы умеют вообще все. Поэтому я с удовольствием наблюдал, как бронепоезд развернул башни зенитных орудий и саданул в сторону приближающихся китайских штурмовиков. Также ожили установки ПВО на самой крепости. Китайцы, потеряв несколько самолетов взбитыми, развернулись и ушли. Через несколько минут зашевелились орудия главного калибра поезда и шарахнули по бронетанковому подразделению китайцев, которое шло на подмогу, разнеся передовые машины и отбив всякое желание приближаться. Я посмотрел на бронепоезд, на Бурбулиса, потом опять на бронепоезд и покачал головой. Кажется, моя удачливость — это заразна. Бронепоезд был суровой зверюгой, который мог постоять за себя против воздушных целей, против танков и пехоты. Вот только его конструкторы не предусмотрели защиту против одинокого, но слегка безумного мечника, который просто прошелся через все вагоны, оставляя после себя бессознательные или мертвые тела. «Правда я молодец?» — как-то неуверенно спросил Бурбулис, глядя на меня. «Молодец, молодец», — подтвердил я. «Тогда можно я не буду больше прыгать с парашютом?» — жалобно спросил у меня лучший мечник из современников. «Я позже подумаю над этим», — почесал я голову. «И нет, не из-за того, что мне так понравился бронепоезд. Хотя, конечно, он мне понравился. Но вместо того, чтобы поднимать и скидывать Бурбулиса с небес, ломая об колено его боязнь высоты, для него есть получше применение». «Спасибо, Александра, век не забуду», — обрадовался Бурбулис. А потом хитро на меня посмотрел. «Александра?» «Чего?» «На необмытые покупки гарантия не распространяется». «Херасе ты умный», — покачал я головой. «Это тебя тоже наши питерские партнеры научили?» «Век живи, век учись», — продолжил сыпать народными мудростями Бурбулис. «В гордости объявляю сухой закон». Я повысил голос, чтобы услышал и волк. «Ясно?» «Так точно, без проблем», — кивнул Потапов. Старый вояка хорошо понимал, что есть время отдыхать, а есть время воевать. Даже если это слегка собьет координацию, это может быть причиной для смерти как своей, так и своих товарищей. До удивления Бурбулис тоже не стал возражать, только кивнул головой и махнул рукой. «Ну, я пойду». «Куда ты пойдешь? Поинтересовался я. «Так это, в Галактионовку сгоняю, помыться там, трусы поменять». Я улыбнулся. «Ах ты хитрая жопа! И с дедом по стаканчику замахнуть». «Александр, у меня только что случился нереальный стресс». «Ладно», — махнул я рукой. «До утра свободен. А утром, чтобы вы были с бух чем трезвые и бодрые. Есть у меня для вас одно задание». «Есть, командир», — улыбнулся фехтовальщик и припустил в сторону портала, кажется, врубив ускорение, пока я не передумал. Вдруг от зашевелившейся поверхности земли испуганно отпрыгнули двое моих гвардейцев, все еще не привыкнув, и наружу вышел большой черный муравей. За чернушкой следовала сойка, которую я попросил привести сюда мятежную муравьиную королеву. В принципе, я не жалел жалеек для нее и для организации муравьиной колонии вокруг верности. Там, помимо огневых точек, все пещеры были засеяны муравьями, которые только и ждали, когда какой-нибудь дебиловатый монгол решит, что он умнее всех и сможет пробраться к моей крепости. То же самое теперь следовало повторить и здесь. Я положил ладонь на большой лоб муравьихи и послал ей флюиды нежности, получив в ответ шквал любви и обожания. Задача была поставлена, и муравьишка быстро помчалась наружу из крепости, похоже, очень сильно смутив пятерку истребителей, которые все еще ждали аудиенции в сторонке. Но благодаря этому в их глазах появилось еще больше уважения, когда они смотрели на меня. «Как дела?» — потрепал я по голове свою молодую помощницу. «Отлично справилась, молодец». «Детишки учатся», — сказала она. Да, именно на сойку с тремя опытными истребителями я переложил прокачку детского сада. Собственно, взрослые исты должны были первыми контролировать, чтобы сойка не прыгнула выше головы и не пошла в разлом, который ей не по силам. Ну и второе, на всякий пожарный случай, дети эпицентра внушали. С поглощением энергии их мощь росла несопоставимо. Прямо сейчас, кроме того, что они почти все были уже истребителями пятого класса, десятилетки соответствовали силе опытного ветерана. Детям все было в кайф. Они воспринимали это как игру. Видимо, молодой организм с удовольствием распределял энергию, подпитывая тело. Да, я им немного помог, поставив пару контуров печатей стойкости и регенерации. Это были заготовки печатей. Контуры, которые помогали распределять энергию правильно. Но еще неполноценные печати. Во-первых, потому что они были мелкие, А во-вторых, я не хотел причинять детям боль. Да, так можно было. Именно так ставились первые печати нам, мелким душеловым, собранных со всех миров, которых обучали охотники. Дело в том, что эти контуры сами потом безболезненно превращались в печать, напитываясь энергией, без всякой боли. С гвардейцами было по-другому. Во-первых, я хотел испытать их дух. Да, вот такая я, сволочь. Но сила всегда приходит через боль. Во-вторых, у меня не было времени ждать, пока контуры преобразуются в полноценные печати. Ну, а в-третьих, эти контуры, насколько я помню, старейшины всегда ставили только на детей и подростков. Я не был уверен, что это сработает со взрослыми. Так что ладно. У Сойки уже сформировался небольшой собственный зверинец, начиная с первого прирученного разломного орла. Опять же, я немного помог и объяснил Сойке, как работают каналы связи с животными. И теперь она могла смотреть глазами животного в момент полета. Учитывая зрение разломной птицы, получался идеальный разведчик. Ну, еще и несколько питомцев. Я не стал изобретать велосипед и сходил с Сойкой в подвал усадьбы, отловив несколько жуков. Не зря галтионовы их разводили. Крепкие панцири очень сложно было проковырять обычным оружием. Сойка провела там долгое время, постепенно успокаивая их и приручая. Первая ферма галтионовых снова была в строю. Жуки начали размножаться. И, возможно, не очень скоро, но в галтионовке снова будет своя армия иномирных тварей. Есть парочка пар тварей у меня на примете, что я подглядел в планшете истребителей. Но вот только для гарантии нужно выбрать время и сходить с Сойкой туда. Возможно, у нас еще появится пара колоний очень нужных существ. Но на все нужно время. Где бы найти еще одного Сандра? Тут меня осенило, что за всей этой суетой я забыл об одном важном моменте. А сейчас при мыслях о том, чтобы разделить Сандра, у меня в голове что-то щелкнуло. «Волк, шнырька остается с тобой. Занимайся укреплением». «О, тут говно. Пушки херня», — быстро выдал свое экспертное мнение волк, прежде чем я успел выбежать. «Я так понимаю, то, что ставили галактионовы, отсюда сняли, а взамен поставили свое китайское говно?» — уточнил я. «Ага, именно так», — кивнул волк и добавил. «Но это, в принципе, логично. Крепость находилась в тылу», — тут он усмехнулся. «До недавнего времени». «На всех иерихонов не напасешься. Тащить его сюда из верности не вариант. Снимать с усадьбы еще больше не вариант». «Ну так позвони Северному Королю и попроси еще. «Очень смешно», — посмотрел я на ржущего волка. «А что ему предложить взамен? Тебя, что ли? Не хочешь жопу на севере поморозить?» «Не-не-не. Все, я пошел. Настраивать оборону. Все будет в ажуре, командир». Волк тут же быстро сдрыснул в темноту. А я направился в сторону усадьбы и начал размышлять над другой мыслью. Хельга несколько раз настойчиво писала и звонила мне, предлагая составить им компанию в разлом. Девушки качались, зачищая сложные разломы. Но Хельге с ее характером хотелось большего. По крайней мере, они почему-то еще были в Иркутске. Помня обещание королю, с помощью Архипа я настроил базу данных истов так, чтобы при размещении заказа Хельги ко мне немедленно приходило уведомление. До этого времени я ни разу не вмешивался, одобряя ее выбор. Девушка брала сложные, но вполне посильные разломы, и это меня радовало. Я помял телефон в руках, но кнопку вызова так и не нажал. Совесть не позволила. Нет, я уверен, позвоню сейчас Хельге, и, отвезя их на экскурсию в центр эпицентра, я мог бы впечатлить короля и выбить себе пару плюшек. Но как-то это было неправильно, да и дело мне сейчас по горло. Мои личные печати налились силой, и мне минимум нужно еще пару суток чисто для того, чтобы наложить их на следующие ступени. Мой последний рейд в гордость показал, что как бы невелик был мой энергетический запас, и сколько бы жалеек я бы не взял с собой на подпитку, но мне все еще грозит энергетическое истощение. Поэтому нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Но на востоке меньшиков и китайцы. Гордость посреди Китая. Качаться некогда, я сам себя загнал в эту жопу. Но это не отменяет мой первый щелчок. «Волгомир», — поднял я руку, и ко мне подошел хмурый ратник. «Ты все еще дуешься, что я стоял на тебя поместье? Там, где я был, меня встретили обычные люди. А вот сюда могут прийти необычные враги. Кто тогда защитит Анну?» «Я все понимаю, господин», — Без тени раздражения кивнул мне Малгамир. «Только я понимаю, сколько всего нужно сделать, чтобы добраться до своего прошлого уровня. И это меня расстраивает». «Доберёмся, не волнуйся. Есть у меня и на тебя план. Давай вернёмся к разговору о тех ребятах, которых ты воспитал, кроме волка. Ты связался с ними?» «Связался», — сказал он. «И каков результат?» 11 человек готовы. Уже выдвинулись. Завтра прибудут первые два». «Из 50?» — уточнил я. «Из 48», — поправил меня ратник. «Всех не удалось перетянуть. Нужно время, чтобы уговорить большинство». «Молодец», — сказал я. «Быстро. Но ты знаешь, кто интересует меня в первую очередь? Среди тех, кто уже едет сюда, есть потенциальные душловы?» «Один есть». «А второй?» — спросил я. «А второму 12 лет, и он сейчас учится в имперском кадетском училище. Так просто его оттуда не вытащишь». «Хм», — сказал я. «Значит, надо что-то придумать». «Мне полететь и силой забрать его оттуда?» Так же спокойно и без эмоций спросил ратник. «Не-не-не, зачем так? Я думаю, что мы всё решим дипломатическим путём. Как прибудет первый потенциальный душлов? Кстати, когда он прибудет?» «Через 2,5 суток». «Хорошо, повестишь меня. Как имя, фамилия кадета?» «Антон Третьяков. 2-й год обучения, староста класса. Лучший ученик потока», — зачем-то добавил ратник. Я улыбнулся. «Я так и думал». Набрал сначала Андросова, но он не отвечал. Зато трубку взял князь Долгоруков. «Иван Сергеевич, мое почтение». «Здравствуй, Александр. Продолжаешь шатать устои империи». «Вы о чем?» «Граф пошёл вассалы к барону? Серьёзно?» «Ну, так бывает», — хмыкнул я. «Но я не об этом. Иван Сергеевич, нужна ваша помощь. Как можно забрать кадета из имперского кадетского училища?» «Забрать?» — удивился он. «Зачем его оттуда забирать? Большинство только мечтает туда попасть». «Я считаю, что воспитаю его лучше». «Ты?» — снова удивился Долгоруков. «Ну да, я... Поможете?» «Я нет. Но Ваня Морозов, да. Он теперь министр обороны». «Да, я слышал. Это хорошая новость. Я скину вам данные. Буду вам очень благодарен». «Саш, подожди. Не клади трубку. Я слышал, что тебе Салтыкова Левиафана впаривает». «Кто впаривает? Чего впаривает?» — не сразу понял я. «Монструозный дирижабль под названием Левиафан за большие миллионы рублей. Графиня Салтыкова». «А, ну да», — несколько смутился я. Хотел задать вопрос, откуда он знает, потом подумал, что это Долгоруков. Он знает всё, что происходит в военно-производственном комплексе империи. Работа у него такая. «Не завидуйте», — рассмеялся я. «А я не завидую. Я сочувствую». «В смысле?» — напрягся я. «Ты вообще представляешь, что это такое? Ты разбираешься в дирижабле?» «Ну, не то чтобы совсем, но у меня есть один». «Да, я слышал», — сказал он. «Только вот Левиафан будет стоить сумасшедшую кучу денег, а толку от него будет ноль». «Ну, с этим я бы поспорил». «А что здесь спорить?» — рассмеялся Долгоруков. «Не веришь мне? Позвони Волгодонову. Знаю, что вы с ним сперись. Вот только не понимаю, почему. Этот старый отшельник только рыбку и любит. Уточни у него, что он думает по этому проекту, прежде чем покупать, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «Обещаешь?» «Обещаю», — кивнул я и положил трубку. Интересно, он сам узнал или ему Аня позвонила, когда увидела статью расходов? А ещё надо будет переговорить с Арнаутским. Он, конечно, производит впечатление нормального человека, вот только сильно увлекающегося. Его столпы показали, что кое-что довести до логического завершения он не в состоянии, а выкинуть так нужные деньги мне тоже не хочется. Поэтому я вздохнул и пошёл наверх. Приняв душ, я зашёл в комнату к жене. Аня лежала на диване со своим верным ноутбуком. У неё в ногах храпел пушок. Моя очаровательная супруга хитро улыбнулась и спросила. «Доброе утро, дорогой. Ну как, ты готов к свадьбе?» «Блин, свадьба!» —